Глава 16. Одержимый. 9 старейшин Метеор-Сити собрались посреди ночи в башне Раша. Диас от сонливости уперся мордой в столешницу, плюя на этикет. Кто в Метеор-Сити его вообще соблюдает? «Трупы!» — полудемон Паракас нахмурился. «Отшельник попросил взамен всего лишь трупы!» Решил почву удобрить, святой маразматик, и Нуги фыркнула. «Я один тут спать хочу, старики! Чего вы к нему пристали? Если для решения проблемы с едой надо дать отшельнику трупы, я сам это сделаю!» Диас поднял морду со стола. «Кто ему нужен? Уа, тьфу! Проклятый комок шерсти! Люди, зверолюди или твари покрупнее, типа летающих драконов? На моей территории наберется немало выброшенных на помойку маленьких человечков!» Несколько секунд Раш молчал, не участвуя в диалоге. Его пальцы скользили по поверхности цифрового планшета, выводя на общий голографический экран комнаты данные из отдела гидропоники, занимавшегося расчетами того, как наилучшим образом использовать подвернувшуюся возможность. «Прежде чем мы начнем обсуждать дело, посмотрите расчеты того, сколько времени уйдет на выращивание аналогичной плодоносной базы. От людей ниже уровня епископа почти не будет пользы. Направленная накачка манной или праной может ускорить рост, но тогда токсины в почве отравят древо, прежде чем оно начнет плодоносить. Отшельник питал его святой силой, беря на себя обязанности поставки энергии для роста и детоксикации. Такое мало кто в мире сможет полноценно воспроизвести. На сегодняшний день в Метеор-Сити проживает 986 704 разумных. Это ответ Рашарха о потенциале живодрева. Оно одно сможет обеспечить выживание 68% населения при сохранении плодоносящего потенциала. От своего имени я уже согласился с предложением отшельника. Откажетесь вы, сделаю я. Взамен он попросил не трупы, а всего 2 тела в максимально хорошем состоянии. «Всего 2?» Фаракас отложил планшет с данными. «В чем подвох?» Мурмурянец-сфинкс без какой-либо причины посмотрел в сторону древа. Его морщинистая морда нахмурилась. Он пристально вгляделся во тьму за панорамными окнами. Опять появилось это зловещее предчувствие. «Верно. Пара особенных тел максимально хорошего качества и состояния. Один труп зверолюда или мурмурианца и один человеческий, желательно подростка. Господа, никто не чувствует ничего странного со стороны дома отшельника. Диас, у тебя шерсть дыбом встала». Давящее чувство опасности стало настолько явственным, что его ощутили все вокруг. Диас, посмотрев на стакан, заметил мгновенно скисшее молоко. «Ох! К такому лютому дерьму жизнь меня не готовила». Инуги сотворила пламя в ладони, и оно, помимо ее желания, моментально окрасилось в голубой цвет. Ощутив источник чужеродной ауры, старейшина Раш снова посмотрел в сторону древа отшельника. Чувство присутствия на свалке чего-то злобного и невероятно сильного нарастало последние 10 дней. Так же, как для зайца волк является природным врагом, так и энергия этого существа была противоестественна для человека. Умело сдерживаемая аура кровожадности начала пробиваться из-под земли, окрашивая снег в красный цвет. Само естество противника кричало о его хищной натуре. Отойдя от живодрева подальше, я начал ходить кругами, пытаясь нащупать ментальной силой расположение противника. Она будто локатор чувствовала любые проявления разумности в округе. Бежать из дома теперь бесполезно. Враг уже знает обо мне. Ментальный радар вел на север от дерева. Стоило приблизиться к неприметному холму мусора, как тот начал разваливаться под действием могучей силы, погребенной на глубине десятков метров, среди накапливаемых годами нечистот. Сверху снег, под ним мусор, но там, внизу, скапливались все соки с огромной свалки. Прятавшиеся в округе крысы повылезали из своих нор, убегая так далеко, как это только возможно. Очередной сильный удар с грохотом послал в небо искореженную металлическую плиту, служившую потолком скрытого убежища. Старшая кровь. Ракуджу Проксима. 311 уровень. ССС ранг. Карающее копье. Темное воинство клана Проксима. Домен герцога Зефироса. Из ямы выбралось 7-метровое уродливое тело полупаука-получеловека с 6 руками и безобразной мордой. От лба к затылку идет пара светящихся красным цветом рогов. 2 паучьи лапы снизу и пара верхних конечностей отсутствовали, по контуру совпадая с так и не заросшей раной, проходящей сквозь все туловище. Доспех разодран в клочья. От покореженного шлема и мощи, заложенной в обломки оружия, веет могуществом. Столь сильные инфернальные эманации я чувствовал только на Танатосе, сражаясь с потомками демонов, оставшихся после предыдущего вторжения. Сильный запах серы подтверждал догадки о природе существа передо мной. «Ниши!» Не видя во мне угрозы, демон успокоился. «Даже не младшая кровь. Хакуфу или Бенли?» Древние даганы знатно подшутили над Раку, напугав нас столь убогим огрызком божественной силы. Я не ответил, наблюдая за существом, а оно в ответ разглядывало меня. «Прячась в зловонной куче мусора, мы думали, что ты, по крайней мере, младшая кровь, наделенная силой апостола. Какому же божеству ты служишь, ничтожество?» Разуму дискомфортно. Аура инфернала, изливаясь наружу на свалку, подавляет ментальный план всех живых существ вокруг. Крысы просто умерли от страха, так и не успев убежать. И это только отголоски той силы, которую демон пока скрывает. Есть сложная аскеза беспристрастия, требующая от верующего отказаться от любых проявлений эмоций. Например, лишить себя права на страх перед демоном старшей крови, способным в одиночку за одну ночь уничтожить маленький город со всем его населением. А еще мне любопытно, как моя ущербная полубожественность выглядит в глазах старшей крови. Не знал, что апостолов можно спутать с полубогами. Но сейчас вопрос не в этом. Сколько же лет этот демон просидел под землей, прежде чем я привлек его внимание своей силой? «Ты мне враг?» Мгновение демон был в замешательстве. Затем осознание вопроса спровоцировало жажду крови такой дикой мощи, что человек со слабой верой упал бы на землю, дрожа от страха. «Враг? Ты?» Демон смотрит сверху вниз. Огрызок силы спрашивает, достоин ли он быть врагом Раку? «Смотрю, людишки забыли свое место с последней войны». «Неплохой вопрос для того, кто скоро умрет. Твоя сила, да, она станет неплохим подношением нам». Демону хватило мгновения на то, чтобы даже в своем плохом состоянии приблизиться ко мне на расстояние атаки. Замах, копье ударило в сферу щита эгиды, поставленную за долю секунды до столкновения, и сломалось. Ударная волна разошлась во все стороны, подняв в воздух сугробы снега. Даже пройдя закалку веры и кандалами каторжника, я едва сумел выдержать такую нагрузку от атаки. «Меч карателя!» Возникший в небе сияющий меч веры начал быстро опускаться на демона. Быстро, по меркам человека, не получившего даже первого уровня. Для восприятия Раку атака медленно двигалась в его сторону. И я знал это, но гордость сильного воина сыграла свою роль. враг решил не уклоняться, а встретить атаку лицом к лицу. В подставленный щит ударила сжатая в материальную форму святая сила, тут же высвобождая заложенный в нее энергетический потенциал. Демон ловко отскочил в сторону. «Абсолют веры, наглая набожная букашка!» Тройной щит эгиды, вложенный один в другой, звенел от ударов. Удар копьем, саблей, вторым копьем, режущий кромкой щита, воздух вокруг нас начал гореть. Атака аурой по площади. Ищет бреши в защите. Ракуджу Проксима, к счастью, относится к числу демонов ближнего боя, а потому пытается сейчас продавить защиту голой физической силой и праной. У него есть абсолютное преимущество в скорости реакции на мои атаки. Мастерство минимум А ранга в применении жизненной силы и его продвинутой версии, проявлении ауры. Плюс подавляющая физическая сила, выносливость, магическая экипировка и опыт существа, пережившего минимум одну священную войну между людьми и демонами. Единственное, чего не учла старшая кровь демонов, начав осаду щита, это 5 сфер особой сущности у меня в запасе. То, что в недрах всемирной свалки спрятано много тайн, знает любой житель Метеор-Сити. Когда правительству оказывается слишком дорого хранить опасные отходы, они втихую сбрасывают их с мусоровозов где-нибудь вдали от поселений Метеор-Сити. Почва и воздух отравлены здесь настолько, что до недавних пор считалось, будто здесь не может вырасти ни одно дерево. Убогая флора, кислотные грунтовые воды, миазмы, отвратительная фауна падальщиков и люди, о существовании которых правительства предпочитают не думать. Но ни власти, ни старейшины Метеор-Сити, ни даже вездесущие крысы не догадывались, что где-то под ними тихо набирается сил раненый демон из числа представителей старшей крови. Старейшины мгновенно разослали на личные коммуникаторы обитателей Метеор-Сити сообщение об активации протокола Аргонавт-3. Появление враждебно настроенного демона 3-й категории. Все жители сразу же разделились на 2 неравные группы. Первая должна укрыться в подземных сооружениях и не высовываться до тех пор, пока не определится победитель, или сбежать, полагаясь на свои силы, как это принято у жителей свалки. Вторая группа, состоящая из 40 самых сильных бойцов Метеор-Сити, разбилась на 9 команд, возглавляемых старейшинами, и отправилась на поле боя. На несколько миль вокруг места схватки аура подавления низших, созданная демоном, окрасила снег в красный цвет, заставляя землю под ним испускать струи розоватого дыма. Над самим местом боя зависло солнце веры, чудо 4-й категории, доступное только абсолютам. Оно разгоняло ночной мрак и демонические эманации на многие километры вокруг. Вспышки света и ударные волны освещают горы мусора, а огромное древо то и дело бросает тени на окрестности. Диас, стоя в окружении бойцов, нервно усмехнулся, почуяв телом особенно сильную ударную волну от атаки. Поднятый в воздух снег то испарялся от жара, то падал на землю в виде дождя. Все вокруг заволокли клубы пара. «Не думал, что скажу это про служителя веры, но если наш святоша завалит демона, я побрею себя налысо». Старейшина Инуги лукаво улыбнулась. «О, теперь я обязана выжить и лично увидеть этот позор». Старейшина Фаракас из расы полудемонов Дайме внешне выглядел как человек с короткими красными рожками. Имел костяные пластины, покрывающие руки и ноги на манер чешуйчатой брони. Но что важнее, из-за примеси крови инфернального отца-насильника Фаракас был куда чувствительнее других старейшин к святой силе. Очевидно, битва разгоралась, идя совсем ни по тому сценарию, на который рассчитывал ослабленный демон. Появившиеся из-под земли цепи благочестия начали лишать мобильности Ракуджу. Одна цепь – одно чудо, но тут их было 10. И если от первых трех полупаук еще смог увернуться, то от оставшихся ему пришлось отбиваться со всей доступной силой. Видя все издали, Фаракас понимал страх демона перед подобной атакой. Очередное чудо четвертой категории, доступное только высшим служителям церкви, способное запечатывать силы инфернальных существ. Ползущие по земле светящиеся цепи, словно разумные, начали загонять демона поближе к сфере с отшельником. Уходя от тройной атаки, Ракуджу подпрыгнул, нанося всеми четырьмя руками сильнейший удар по защите святого. Мгновение, и купол лопнул, не выдержав урона. Саджи потерял руку, но и демон поплатился за просчет, оказавшись оплетенным тремя цепями. Старость и глупость демонов в одном лице. Инуги смотрела, боясь моргнуть и упустить важный момент. В прыжке любая тварь уязвима, не в силах уклониться от атаки, а святоша хорош. Обменял руку на потерю подвижности такого врага. Ракуджу начал вырываться, хватаясь за светящиеся цепи лапами. Он ревел, будто касался раскаленного железа. Аура подавления низших начала кипеть. Вокруг загорелся воздух. Ткань пространства пошла рябью. Пару секунд промедления, и все 10 цепей сковали старшую кровь демонов, сильно снизив его мобильность. Ракуджу все еще пытался скакать, но теперь цепи тащили за ним сферу отшельника вместе с прицепившейся к ней кучей мусора. Фаракас заметил, что, несмотря на ночь, в тени дерева, появившейся от солнца веры, мечется бешеная псина. Тварь будто боялась попасть под свет очищения, даже больше самого Дайме. Громогласный крик демона заставил старейшин дернуться от заложенной в него силы. «Именем своим, Ракуджу Проксима, я взываю к легиону покорившихся мне. Явитесь на зов через врата Домена Просимы, исчадья Инферно». Повсюду, куда дотягивалась аура подавления Ракуджу, начали появляться столбы портальных арок в мир демонов. «Дар старшей крови демонов!» — Инуги грязно выругалась. «Твари клана Проксима! Призыватели-полководцы! Фсс! Я со своими бойцами беру выродков, лезущих из северного сектора с порталами, а вы, старичье, берите остальные участки на свое усмотрение». Инуги, как маг восьмого круга, одна имела атакующую силу, сравнимую с тремя вместе взятыми старейшинами. Стоило ей сделать шаг, как округу, снова накрыл голос могущественного демона. «Аз есмь Проксима! Беру, подавляю, уничтожаю! Заставь сломиться волю тех, кто внемлет мне! Голос страха!» Заметив подмогу, старый демон решил накрыть всех противников мощной ментальной атакой до прихода первой волны призванных им инфернальных созданий. Полководцы Проксима заслужили себе имя отнюдь не ручной армией, а умением комбинировать свои дары и личные способности. Однако мгновением позже раздался крик боли Ракуджу. Десяток копий чудес Лангиния впился в его скованное тело. Стоящий вдали Фаракас почувствовал, как заныли зубы от объема разлитой в пространстве святой силы. И это с 500 метров у того, кто просто имеет примесь инфернальной крови. Воздух над местом боя начал светиться. Сам демон, скорее всего, чувствует, будто его поместили в котел с кипящим маслом. Мне одному интересно, какой резерв святой силы у нашего святоши. Диас чувствовал, как шерсть встает дыбом от надвигающихся проблем. Одних только цепей на 5000. Еще эти копья, мощный щит и другие чудеса. Уже 20 набегает. И тут солнце веры полыхнуло, заставив всех прикрыть глаза. Крик боли демона, разнесшийся над свалкой, услышали даже те, кто прятался в подземном убежище. землю окропила доведенная до жидкого состояния святая сила. Незадолго до битвы, почуяв приближение серьезных проблем, подростки, жившие в доме отшельника, убрались подальше, прихватив малыша и сопротивляющуюся Салдону. «Отпусти меня немедленно, идиот! Ты знаешь, что мастер и община с тобой сделают за мое похищение? Скажут спасибо, а теперь стой и не дергайся!» Метис, парень со смуглой кожей, поставил девушку на верхушку холма из мусора. Рядом с ними остановился его товарищ, держащий на руках карапуза. Тот, довольно угукая, с нескрываемым удовольствием смотрел на световое шоу битвы, проходящее в километре от них. Парень, держащий карапуза, почувствовал неладное. Демон применял дары. «Ты бы его смог победить, демона?» «Возможно», — Метис задумался. «Находись я сейчас в лучшей форме, на пике своих сил, с преимуществом внезапной атаки. Я про отшельника, в чьем доме мы живем. Демон старшей крови. Это не то, с чем может справиться простой смертный. При имеющихся возможностях у Саджи с самого начала не было шансов». Парень со смуглой кожей покачал головой. Вдали послышался вой боли инфернального создания. «Это у демона не было шансов», — Метис посмотрел на свои дрожащие руки. «Ты не понимаешь, какой живой ужас прятался под деревом. Саджи стал живой легендой еще при жизни, пройдя в 12 лет через ад и кровавые ритуалы. Он творил такое, что у людей до сих пор волосы дыбом встают. В 14 ранил Бога, а в 15 убил сразу троих, уничтожив заодно целый город. Он воплощение разрушения, человек, чья история начинается с загадки и заканчивается ею же. Люди годами гадали, куда он ушел после финальной битвы. Первый покоритель серых земель, сумевший вернуть к жизни мертвых. Первый человек, ступивший на Танатос. В 20 Саджи в одиночку внушал ужас всему пантеону богов, безграничный, признанный сильнейшим из игроков Хризалиды. Метис указал рукой в сторону Солнца Веры. «И ты думаешь, что какой-то демон может с ним справиться?» Скованный по рукам и ногам, Ракуджо оказался в разы сильнее того, что мог я себе представить. Старшая кровь. Цепи лишили его мобильности. Но если бы я в них не подливал святой силы, он давно бы их порвал. Ни одной из копий Лангиния, способных проплавить сталь, не смогло пронзить кости демона-паука, так и не нанеся смертельного урона. Снег чадит красным дымом во тьме, разгоняемой светом солнца веры. Вокруг нас кружат толпы демонов, пытающихся помочь своему повелителю. Минуту назад Ракуджу, используя ауру, смог адаптироваться к испепеляющему свету солнца веры и теперь довольно ухмыляется. «Ага, человек, я чувствую, как твои силы истончаются. Мечтай дальше! Ты, конечно, сильнейший демон из тех, что мне встречались, но далек от неубиваемости». Израсходовав запас уже из 3 сфер сущности, я так и не нашел атаки на основе чудес, способной убить демона старшей крови. Солнце веры сжигает всех без разбору, и без щита эгиды его, мягко говоря, лучше не использовать. Уберу одно из 2, и слабые призванные демоны разорвут меня на части. Подняв оставшуюся руку, начал использовать чудо небесные шаги, сокращаю расстояние между мной и солнцем веры. С кончиков пальцев срывается доведенная до жиженного состояния энергия святой силы, словно топливо, вливаясь в гаснущее светило. 10 000, затем 20 000, и, наконец, останется только мой собственный резерв. Демон, почуяв неладное, извернулся, высвобождая одну из лап. «Аз есмь тот, кто ходит под красным небом без звезд и светила. Рожденец мира без ночи и дня. Крупнее холма, но меньше горы». С каждым словом тело демона становилось все больше и больше, со звоном разрывая цепи благочестия. На землю падают дымящиеся раскаленные элементы брони противника, идущий по пеплу врагов и друзей. «Я есть Аспарда, хранитель законов небес! Откликнись на мой зов, хранитель без рода!» Моргнув всего раз, я упустил момент, когда ставшая огромная рука демона буквально прихлопнула меня, вогнав вместе со сферой защиты в промерзшую землю. Затрещали, ломаясь, кости, но у меня уже не было времени думать об этом. Ракуджу использовал третий удар, очевидно, самый сильный, увеличивший его тело до невообразимых размеров. Ранее 7-метровая фигура полупаука-получеловека теперь походила на 5-этажное здание. Он стал и впрямь размером с холм из плоти. Демон прикрылся рукой от света солнца веры, словно оно уже не представляло для него опасности, а просто раздражало, как назойливая муха. «Твоя сила дразнит нас, Ниши. Саджи, мы будем помнить твое имя. Ты первый человек слабее старшей крови, кто видит нас в таком облике. Отныне надо было бить, когда появилась возможность». «Отрицание!» Солнце веры с противным писком начало сжиматься, опаляя все вокруг с удвоенной силой. Загорелись горы мусора. Вскипела промерзшая земля. Огромный демон взревел, прикрывая лицо всеми 4 уцелевшими руками. «Отрицание!» стало так ярко, что облака в небе вспыхнули и развеялись. 4-метровый шар света, выпустив кольцо упругой сжатой святой силы, повинуясь воле своего создателя, стал сжиматься до 2 метров, выдавая все больше и больше термального урона. Раскаленные куски строительного мусора смешались с ручьями расплавленного металла, стекая с холмов к воющему от боли куску демонической плоти. Ракуджу бил вслепую, боясь открыть глаза. Пришлось снова связать его ноги, чтобы он не сбежал. Визг мелких демонов, погибающих в свете святого солнца, разносился за километры вокруг. «Будь ты проклят, человек!» Ментальная атака легко отпружинила от меня, уйдя в никуда. Пора заканчивать. Отрицание. Щит Эгиды. Щит Эгиды. Щит Эгиды. Щит Эгиды. 5 слоев защиты лопались один за другим, не в силах сдержать разбушевавшуюся стихию. Глядя снизу на светило, сквозь закрытые руками глаза и даже прикрытые веки, я все равно видел, как в небе над нами появились 3 кольца, будто корона, висящая над искусственным солнцем. Шар сжимался, выдавая все больше и больше заложенной в него мощи. Стандартный резерв солнца веры, чудо 4-го класса, 1000 единиц святой силы, растянутых на 1 час горения. Имея довольно обширный опыт в магии, я разобрался в том, как оно устроено изнутри, точечно изменив блоки плетения, отвечающие за размер, расход энергии и емкость, влив сейчас в чудо 20-кратный объем святой силы. Затем принудительно ускорил горение и сжал размеры, создавая жар невиданной мощи. Свернувшись в позе эмбриона, Ракуджу всеми конечностями прикрыл голову, медленно утопая в луже раскаленного, расплавленного металла и камня. Ник над его головой постепенно становился прозрачным, говоря о приближающейся смерти. Однако и мое чудо выдохнется 30 секунд. К тому моменту, когда искусственное светило выдохлось, едва освещая окрестности, демон еще находился на последнем издыхании. Обманчивое чувство. Я уже видел, как девушка, стоящая одной ногой в могиле, продержалась в таком состоянии больше 3 суток. А тварь передо мной, судя по ранам на момент встречи, уже 1 раз пережила смертельное ранение. Ракуджу сипло дышит, пялясь в небо одним единственным оставшимся глазом. Раскаленный и оплавленный мусор на 100 метров вокруг начинает постепенно остывать. «О великий, стоящий над доменом Проксима и всеми, кто ниже нас! Ракуджу отдает тебе свою умирающую плоть и кровь, прося покарать врага, что стоит перед нами. То, что я вижу, не магия и не дар клана, а акт глубочайшей веры, несвойственный инфернальным созданиям». Слова существа, наделенного силой старшей крови, создали рябь в пространстве и магафоне, вызывая где-то на ментальном уровне чувство надвигающейся смертельной опасности. «Беги!» — откуда-то издалека раздался крик старейшины Фаркаса. Чадящий дымок ауры подавления низших резко вспыхнул, подняв языки огня на целый десяток метров над землей. Весь окрасился в красный. Даже сквозь оставшиеся два слоя щита эгиды я чувствую пронизывающую до костей мощь существа, запертого в теле демона. «Одержимый! Ракуджу Проксима! 311 уровень! ССС ранг! Существо одержимо! Не контролирует себя!» «Одержимый демон?» Такого даже мне видеть не приходилось, и, судя по ауре подавления, разъедающую мою ментальную силу даже сквозь щиты, в Ракуджу вселился представитель древней крови. «Остынь!» — всего одно слово. Всего одно чертово слово заставило все вокруг остыть за мгновение, подняв клубы пара. Собрав все свои силы для последней атаки, я, тем не менее, дрожу от страха. Тело демона вырвалось из куска застывшего камня и начало не спеша подниматься из ямы. Его плоть прямо на глазах разваливается на куски, отслаиваясь от костей, не в силах сдержать мощь древней крови. Мана вокруг нас кипит, сходя с ума от противоестественной активности. Одержимость сжигает жизненную силу существа, даруя невиданную мощь. Собрать, сжать, снова собрать, сжать, совместить, собрать новое чудо, сжать. Видя, как Ракуджу хромает в мою сторону, не сводя с меня взгляда, я собираю силы. Интуиция кричит о смерти, что бы я ни сделал. Враг может проломить щит силой одного слова. Сделаю шаг и умру. Одно слово и смерть. Какая интересная форма сосуда души для человека. Дерево? Речь инферно изменилась, отдавая эхом древности, наполняя им все вокруг. «Оу, ты не апостол и не прихвостень человеческих богов, сумевший одолеть грань старшей крови. Прелюбопытнейшее существо посреди этой...» Демон оглянулся единственным глазом. «Свалки! Интересно!» Взгляд одержимого снова обратился ко мне, будто глядя насквозь. «Твой эфирный сосуд дрожит?» «О, ты удивил нас! Использовать проекцию жизненной силы древа, дабы обойти природные ограничения и изменить свой физический сосуд — оригинально! Обычно людишки идут путем пробуждения крови. Ты и не полубог, коих много развелось в последние годы. Твоя кровь и кости послужат отличным материалом для артефактов. Кожу можно пустить на страницы темных гримуаров. Плоть я приготовлю сам, пока ты будешь еще жив. Ты знал? Резонаторы боли усиливают вкус подобных деликатесов в разы. Одна из ног одержимого демона-паука надломилась. «Понимаю», — противник отвлекся всего на мгновение. «Уникальность людского мира! Ты — очищение максимум! Чертовы привычки из хризалиды!» Раздутое до приличных размеров базовое чудо первой категории очищения вместо классического конуса света превратилась в ярчайшую вспышку, затопив светом все вокруг. Мое тело стало местом высвобождения колоссальной мощи магии веры, раздутой почти в сотню раз от базовой нормы. Я не знаю ничего другого, что лучше бы справилось с содержимостью, особенно в случае с демоном. Мое Эфирное тело дрожит от святой силы, омывающей энергоканалы, используя поры на коже для вывода избытков энергии наружу. Свет? Нет. Сжиженная святая сила окропила все дно кратера, образовавшегося за время нашей битвы. Где-то выше едва светит искусственное солнце, однако даже сквозь шум высвобождаемой абсурдного объема энергии я слышал тихий и спокойный голос древней крови. «Сверхчеловек Саджи!» Битва стихла так же неожиданно, как и началась. Банды старейшин продолжили истреблять мелких демонов, разбежавшихся после исчезновения контролирующей их воли повелителя. Затем произошла вспышка света очищения, и пропало гнетущее чувство подавления всего живого. Однако не все так хорошо и мирно, как казалось на первый взгляд. Демоны клана старшей крови Проксима имели 4 дара. Первый, адская армия, делал их полководцами. Второй, голос страха, помогал подавлять противника, превосходящего их числом, если противник был ниже старшей крови по рангу. Третий, хранитель Аспарда, пробуждал родословную крови, увеличивающую размеры и силу ауры пользователя ценой быстрого расхода праны. Представители рода Проксима использовали его, когда требовалось получить преимущество над равным по крови противником. Такая комбинация делала представителей клана универсальными полководцами. И, наконец, четвертый дар – ложная смерть. Прятал души Проксима внутри эфирного тела так хорошо и надежно, что даже система убирала надпись с ником над головой, подтверждая гибель владельца тела. «Победитель тот, кто выживет в конце», — гласил девиз клана. Использовав последний дар, Ракуджу остался без сил, потеряв на время возможность даже пошевелиться. До тех пор, пока тело не восстановит минимальный запас маны и праны, его душа будет привязана к небольшому филактерию души, спрятанному под сердцем. Именно так он выжил 130 лет назад во время последней священной войны между людьми и демонами. Сначала воскрес, потом впал в спячку, затем ждал, копил силы и восстанавливался. Но в этот раз судьба сыграла с ним злую шутку. Когда отшельник покинул кратер, уйдя восстанавливать силы после тяжелейшего боя, призванная армия низших демонов устроила переполох на поверхности свалки. Затем сработало встроенное в тело заклинание телепортации, перенося покрытые сниженной святой силой останки тела Ракуджу в безопасное убежище в 2 километрах от основного логова. Идеальный побег. Однако всего час спустя в тайное убежище вторгся молодой парень метис, непонятным образом точно определив место, где спрятался обессилевший демон. Его товарищ, тощий щуплый юноша без растительности на лице, словно проводник сквозь горы мусора, безошибочно привел друга ровно в то место на поверхности, под которым находилось убежище демона. Метис поводил носом, присматриваясь к окрестностям, затем начал копать. Он быстро прорыл целый 10 метров промерзшей земли и мусора, ловко используя ауру усиления. Перед духовным зрением демона предстал ненареченный человеческий мусор, не получивший подключения к системе сразу после рождения. Ракуджу в шоке наблюдал за тем, как его обгоревший труп перевернули, внимательно осматривая обугленные конечности. В травмах нет ничего страшного. Порождение Инферно освобождены от оков времени, а способность к высшей регенерации поможет восстановиться и после более серьезных ран. Тощий друг метиса, стоя на холоде, разгонял кровь по венам. Выразительно чихнув, он глянул на падающий с неба снег и, махнув рукой, пошел туда, откуда пришел. И черт с ним! Быть побежденным низшим оказалось не так позорно, как то, что делают с Ракуджу прямо сейчас. Метис начал поедать демона. Ненареченный, тот самый человеческий мусор, что откопал живой труп, пожирает старшую кровь демонов, не обращая внимания на сильнейший яд в крови. Отломав обугленные конечности, он снял запекшийся верхний слой мяса, впившись в кроваво-красную плоть под ним. Наевшись токсичной мышечной ткани, метис стал грызть кости, перейдя после и на внутренние органы. Человек ел демона, а не наоборот. То, что видел дух Ракуджу, походило на сумасшествие. Его пожирали, поглощали точно так же, как он сам не раз делал. Но в человеке не чувствовалось ни капли инфернальной крови. Наконец, насытившись, метис вылез наружу, как ни в чем не бывало, обтерся снегом от крови демона, разъевшей одежду насквозь. Он не обратил внимания ни на холод, ни на отсутствие друга. Типичное поведение существа, привыкшего к одиночному образу жизни. Осмотрев себя, парень кивнул и спокойно пошел в сторону дома, где чувствовалась аура отшельника. Он даже и не думал о том, что его действия могут показаться кому-то странными. Абсолютная уверенность в себе. Однако демон, видевший его действия от начала до конца, стал сомневаться, а человек ли перед ним вообще. Видя падающий с неба снег, демон радовался тому, что вход в логово вскоре затеряется, и никто его больше не побеспокоит. Через неделю он сможет двигаться. Спустя месяц контролировать тело полноценно. Пройдет год, и отшельник познает все муки ада, оказавшись на разделочном столе Ракуджу. Однако не прошло и минуты, как в ночи, петляя между кучами мусора, заходя с совершенно другой стороны, к тоннелю приблизилась псина с безумным взглядом и капающей из пасти слюной. Дух Ракуджу содрогнулся от намерений, читающихся в ауре этого аномального создания — инферналити. Существо, будь то животное или человек, ступившее на путь демона. Безумный пес, дыша облачками пара, остановился у провала, проверив своим чутьем отсутствие ауры и прямой угрозы для жизни. Поводил ободранными ушами, ища засаду снаружи. Пусто, никакой прямой опасности. Пес спустился в тоннель, обнюхал труп демона и стал точечно выгрызать плоть Ракуджу, словно точно знал, зачем пришел. Токсичная кровь разъедает грязь на слипшейся шерсти, но не само тело животного. Оно влезло головой в оставленную метисом рану на грудной клетке демона, цепляясь зубами за небольшой костяной шарик, служивший филактерием души Ракуджу. Вытащив добычу наружу, пес облизнулся. «Нет, не смей, ничтожное отродье бездны!» «Граф!» — тихо рявкнул в ответ безумный пес. И псина, будто наслаждаясь криками, начала грызть филактерий души. Раздался хруст, и вскоре последняя надежда Ракуджу, демона старшей крови, оказалась в желудке безродного пса, очередного ненареченного, мусорного создания даже по меркам свалки. Чувствуя, как умирает, демон успел подумать, что на одной свалке собралось поразительно много странных существ. Абсолют веры, не относящийся к человеческим богам. Человек, легко пожирающий плоть старшей крови демонов, и инферналити, странный пес, ступивший на путь демонов. «Я сделал, что мог, о великий господин. Мы будем помнить лицо и запах силы убийцы твоего, Раку в чине Джу из домена Проксима. Древняя кровь приняла право вендетты. Никто не смеет безнаказанно покушаться на старшую кровь».